В золотистых глубинах глаз Рачимару вспыхнул огонь, когда Джиен закончил говорить, и в следующее мгновение он преклонил колено, чтобы выразить свою преданность. Словам Шиноби нельзя полностью доверять. Чтобы быть полностью уверенным, я должен наложить на тебя печать. Согласен? Спросил Джиен. Орочимару ответил лишь коротким кивком. Ему было плевать на печать, пока он мог утолить свою жажду знаний. Одна мысль о том, что его ждут тысячи часов изучения самых разных и немыслимых секретных техник, приводила его в полный восторг. Кроме того, Орочимару также уверен, что пока он не предаст скрытое облако, Джиен не станет нападать на него или убивать. Чтобы что-то получить, нужно заплатить соответствующую цену, поэтому Орочимару охотно готов заплатить любую цену за знание. Хорошо, теперь ты шиноби облака. После возвращения, я дам тебе высшие полномочия на изучение любых техник. Что касается экспериментов с людьми, то, пока ты не трогаешь мирных жителей и шиноби скрытого облака, я буду закрывать на это глаза. Джиен понимал, что не сможет полностью соблазнить Орочимару, если не бросит сладкую кость. А для людей подобных Орочимару нет ничего слаще абсолютной свободы в экспериментах. Конечно же, услышав слова Джияна, золотой змеиный зрачок Орочимару возбужденно расширился. «Господин Райкаге, тогда я прямо сейчас покину Коноху и отправлюсь в деревню скрытого облака». Он перешел на другую сторону. «Если шиноби листа узнают об этом, они определенно будут его преследовать. Не волнуйся, они не посмеют тронуть тебя, пока рядом с тобой буду я». Джиен зло улыбнулся. Он также хотел увидеть выражение лица Сарутоби Хирузина после того, как тот узнает, что Орочимару присоединился к скрытому облаку. «Хорошо, как прикажете». Орочимару пришлось согласиться. Хотя его жизнь подвергалась опасности, он не мог ничего поделать, кроме как поверить словам Джияна. Затем Джиен и Орочимару бок о бок вышел из лаборатории. «Орочимару, что это значит?» На выходе из лаборатории их встретили, только что пришедшие Сарутоби Хирузин и остальные. «Что ты, по-твоему, делаешь третий Хокаге?» Орочимару уже присоединился к скрытому облаку, и допрашивать его может только один человек, Райкаге. Джиен, накинув взглядом всех присутствующих, здесь были Минато, Хирузин, Джирая, а также несколько десятков агентов Анбу. Но все эти люди изменились в лице, когда Джиен высвободил ауру ниндзя, достигшего уровня шести путей. «Господин Райкаге, вы говорите правду?» Сначала Сарутоби Хирузин был ошеломлен, но затем подавил свои эмоции и спросил: «Зачем мне лгать?» «Орочимару, скажи своему бывшему учителю о своем выборе», — легкомысленно сказал Джиен. «Сарутоби Сенси, это правда. Отныне я больше не шиноби скрытого листа, а подчиненный господина Райкаге и ниндзя скрытого облака». Слова Орочимару потрясли всех присутствующих. Они не ожидали, что после выполнения сотен миссий С-ранга для Конохи Орочимару, один из самых знаменитых ниндзя Конохи, так легко предаст их и присоединился к врагу. «Черт возьми, Орочимару, почему ты предаешь Коноху, почему ты предаешь деревню?» — громко спросил Джирая. Сначала его любовь сбежала и присоединилась к деревне скрытого облака и даже вышла замуж за четвертого Райкаге. А теперь лучший друг решил предать свой дом и перейти к врагу. Джирае было трудно с этим смириться. «Предатель, похоже, ты как был дураком, так им и остался. Не я предал деревню, а меня предала деревня и все те, кому я доверял. Я просто сделал свой выбор так же, как это сделали они», — пренебрежительно ответил Орочимару. Он мало думал о Конохе, особенно после того, как ему не удалось стать четвертым Хокаге. Причина, по которой он не сразу дезертировал, заключалась в том, что Сарутоби Хирузин внезапно решил позволить ему изучать запретную технику. Но теперь четвертый Райкаге пообещал наделить его большей властью, и будущее развитие деревни скрытого облака определенно намного лучше, чем Конохи, так что выбор был очевиден с самого начала. Глава 157. Гоните деньги. «Я уверен, что у них определенно были на это свои причины, но это не дает тебе права предавать свой дом». Джирая отказывался принимать такой исход. Он все еще считает Орочимару своим близким другом и не желает, чтобы тот стал ему врагом. «Джирая, как я уже сказал, ты еще слишком невинен, чтобы понять мои чувства в данный момент. Не говори больше ничего». Орочимару хорошо знает своего друга. Сарутоби Хирузин отлично промыл ему мозги своей так называемой волей огня. Так что какой бы это бред ни был, Орочимару лень объяснять. «Джирая, хватит». Когда Джирая собирался продолжить, Сарутоби Хирузин подал сигнал и остановил его. Третий Хокаге чувствовал, как аура Джияна начала постепенно расти, и, если позволить этому разговору продолжиться, ничего хорошего определенно не произойдет. Третий Хокаге, как всегда, мудр: жаль, что вы ушли с поста, в будущем мне будет трудно забирать таланты Конохи. Но не беспокойтесь, деревня Скрытого Облака будет помнить ваш вклад в ее светлое будущее. Джиин картинно вздохнул с печалью в глазах. Проклятый ублюдок, чтобы тебе пусто было. Агенты Анбу скрипели зубами и мысленно проклинали Джияна. Затем Джиин ушел, забрав с собой Орочимару. Сарутоби, Хирузин и остальные не осмелились остановить их и позволили им спокойно удалиться. Эта тварь стала слишком высокомерной из-за своей силы. Глаза Джирая были полны гнева. Его любовь стала женой высокомерного ублюдка, а лучший друг подчиненным. Сердце Джирая изнывало от боли и гнева, но он ничего не мог с этим поделать. Он был слаб, а в мире ниндзя слабый не имеет права голоса. Сарутоби Хирузин заметил состояние своего ученика и просто похлопал его по плечу. Нет смысла злиться, если хочешь избежать подобных унижений, укрепляй свою силу. Орочимару ушел, его задача теперь ляжет на твои плечи. Сарутоби Хирузин мог сказать только это. На самом деле, Джирая не очень силен в исследовании их ниндзюцу, но Орочимару ушел, и он теперь единственный, кто подходит для исследования этого ниндзюцу. Джирая был слегка смущен, но вынужден был согласиться, ведь это был момент, когда Коноха нуждалась в нем как никогда. В следующие два дня один за другим прибывали главы крупных сил. Единственным исключением стал глава Скрытого Тумана. Третий Мизукаге отказался присутствовать на собрании. Многих глав такое отношение разозлило, а Джияна лишь повеселило. Наверное, это потому, что он единственный человек, который знает, что третий Мизукаге уже давно не человек, действующий по собственной воле, а лишь жалкая марионетка Мадары. Так состоялось собрание пяти Каге. Собрание проходило по всем правилам за круглым столом. За исключением Мизукаге, все были на месте. Позади каждого главы деревни стояло от одного до двух охранников. Естественно, среди них самый роскошный состав имела деревня Скрытого Облака. Позади Джияна стояли три его жены, чьих сил было достаточно, чтобы одолеть любого шиноби уровня Каге и даже захватить все крупные деревни при желании. Из-за такой разницы остальные естественно чувствовали себя крайне некомфортно на встрече. Им было страшно, ведь было прекрасно видно, что, если Джиин захочет напасть на них, они даже не смогут дать отпор. Давайте начнем встречу. На этот раз я собрал всех вместе, чтобы обсудить одну вещь. Как главный инициатор этого собрания, Сарутоби Хирузин взял на себя инициативу. После трех войн наши деревни сильно пострадали, поэтому я предлагаю подписать мирный договор на следующие несколько лет. Как только он договорил, взгляды всех переместились на Джияна. Они понесли большие потери в войнах, но деревня Скрытого Облака ничуть не проиграла, а наоборот, получила наибольшую выгоду. Однако, хотя они и были огорчены в душе, они не осмеливались говорить что-либо открыто. Нет необходимости подписывать мирное соглашение или что-то подобное. Просто заплатите деревне Скрытого Облака за защиту, и я гарантирую безопасность вашей деревни, да и вести войну при таком раскладе будет незачем. Джиин сказал это с легкой улыбкой на лице, но остальных его слова напугали до смерти. Неужели деревня Скрытого Облака снова хочет взимать плату за защиту? В Третьей мировой войне скрытый камень и скрытый песок заплатили большую сумму денег, а Коноха лишилась половины своих земель и большого количества ресурсов. Боясь, что Джиин продолжит говорить подобные вещи, никто не ответил на его слова. «Я думаю, третий Хокаге прав. Мы должны последовать примеру первого Хокаге и подписать мирный договор, и сохранить мир в мире ниндзя на определенное время. Я согласен с этим предложением». Аанаки и Раса один за другим высказали свое мнение. «Перестаньте молоть чепуху и закрывать глаза на очевидные вещи. Не от вас зависит, будет мир или нет, а от деревни Скрытого Облака. Так что платите за защиту и наслаждайтесь миром». Или Джиин был похож на гангстера, требующего у хозяина магазина плату за защиту. В его глазах можно было увидеть лишь одно – плати. Договоры, как правило, стоят не больше, чем бумага, на которой они записаны. В конце концов, мир ниндзя сейчас находится в такой ситуации, и любое мирное соглашение бесполезно. Например, пока деревня Скрытого Облака захочет начать войну, кто сможет их остановить? Мой муж прав, платите, если хотите избежать катастрофы. Кушина решительно поддержала своего избранника. После ее слов всех лидеров деревень помрачнели, но они продолжали молчать. У Кушины гораздо более буйный нрав, чем у четвертого Райкаге, и, если ее спровоцировать, определенно будет драка. Хорошо, раз вы все молчите, скажу я, даю вам два варианта на выбор. Первый, вы даете мне 10 миллиардов рё за раз, и второй, вы каждый год отдаете мне 20% от годового дохода деревни. Решайте сами, что вам более выгодно. Тот факт, что они не говорили, не означал, что Джиэн тоже собирался молчать. Проклятый третий Хокаге собрал нас всех только, чтобы позволить этой твари нас снова обчистить. Раса и Анаки одновременно прокляли Сарутоби Хирузина в своих сердцах. Если бы они знали о том, что должны будут заплатить, они никогда не пришли бы сюда. Они повесили этот счет на голову Сарутоби Хирузина, ведь на голову Джияна его вешать бесполезно, а мстить тем более. Джиин предоставил им выбор. Естественно, они обязаны сделать выбор. В конце концов, они не хотят оскорблять этого монстра за подобные вещи. Глава 158. Развлечение. Хотя Анаки и Раса были очень расстроены в глубине души, Сарутоби Хирузин почувствовал облегчение. В настоящее время решение выделить деревне Скрытого Облака определенную сумму денег для поддержания мира является более благоприятным выбором для Конохи. До тех пор, пока они смогут призвать первого Хокаге, все унижения Конохи за эти годы определенно будут возвращены. Я согласен со словами четвертого Райкаге. Конохи готова передать 10 миллиардов рё, чтобы заключить мир с деревней Скрытого Облака. Сарутоби Хирузин взял на себя инициативу. Увидев это, лица Расы и Анаки потемнели. Как хозяин, который организовал эту встречу и причина того, что они подверглись очередному шантажу со стороны Райкаге, третий Хокаге не только не стал возражать, а охотно согласился с предложением другой стороны. Это было бесстыдным предательством с его стороны. Но Анаки и Раса могли лишь мысленно проклинать Сарутоби Хирузина. При всем желании они не могли ничего поделать с этим. Кроме того, здесь также есть четвертый Райкаге, наглый, тираничный и крайне обидчивый правитель Скрытого Облака. Они не хотели снова иметь с ним дело, поэтому они решили запомнить сегодняшний случай и, если возможно в будущем, обязательно заставить третьего Хокаге вернуть все утраченные деньги. Поскольку третий Хокаге согласился, каковы будут ваши ответы? Джиин не утруждал себя заботой о замыслах Сарутоби Хирузина. Независимо от того, кто будет призван с помощью техники нечестивого мира, это не будет иметь никакого смысла. Ведь сейчас даже если Хаширама, будучи на пике своих сил, предстанет перед ним, он сможет одолеть его. Я также согласен передать деньги. Анаки был вынужден согласиться. При всем желании, я могу пообещать отдавать лишь 10% годового дохода деревни. Если будет больше, это, считай, полностью похоронит деревню и мой народ, мрачным голосом ответил Раса. Сумма, запрошенная Джияном, была слишком большой для деревни Скрытого Песка с ее скудными ресурсами. Правитель Страны Ветра известен своей скупостью. В последнее время финансирование деревни Скрытого Песка было крайне ужасным, что вынудило Расу пойти на небольшую хитрость с золотом, ради поддержания жизни деревни. Поэтому просить деревню Скрытого Песка передать 10 миллиардов рё, было равносильно ее уничтожению. Хорошо, в таком случае, давайте подпишем договор. Джиин немного подумал и согласился. Стоящая позади него Цунади немедленно достала несколько договоров, которые заранее были подготовлены, и положила их перед тремя главами. «Похоже, вы хорошо подготовились», — сказала Анаки сквозь стиснутые зубы. Было очевидно, что четвертый Райкаге с самого начала планировал заставить их платить. Эта конференция была не более чем ширмой для вымогания денег. Анаки и Раса даже начали подозревать, что Сарутоби Хирузин заодно с Джияном. Ведь если подумать, он крайне быстро и охотно согласился на выплату. Конечно, подготовка — залог успеха шиноби. После подписания, вы можете расслабиться и отдохнуть, пока деньги не придут. Джиин рассмеялся, а затем приказал своим женам взять под наблюдение под одному из лидеров каждой деревни. Видя это, охрана Каге даже не осмелились пошевелиться, сила этих людей уже была известна всем. Даже Каге не способны их победить, а они и подавно. Через два дня деревня Скрытого Песка и Скрытого Камня прислали деньги. Получив желаемое, Джиин отозвал своих жен. Что касается Конохи, то она передала деньги быстрее всех. После того, как все было сделано, началась церемония передачи поста Хокаге следующему поколению. «Джиин, как ты думаешь, Намикадзи Минато представляет угрозу для нашей деревни?» Глядя на молодого, светловолосого человека, Микото почувствовала опасность. «Скоростью Минато, он почти непобедим. Возможно, Кроме Джияна никто не сможет победить его в сражении. Да, давайте просто убьем его, чтобы не думать о проблемах в будущем. Сжатые кулаки Кушины затрещали, ей не терпелось начать сражение. На последней войне, если бы не неоднократные спасения Минато, высшее руководство Канахи уже давно было бы убито, поэтому Кушина очень сильно ненавидела Намикадзе Минато. Не волнуйтесь, он рано или поздно встанет на нашу сторону. Джиин, ты говоришь правду? Он стал Хокаге, как такое возможно? Цунади была шокирована. Как мог четвертый Хокаге присоединиться к деревне Скрытого Облака? Просто подожди и увидишь, уверенно заявил Джиин. На самом деле, если бы Джиин не попросил Минато потерпеть, он уже давно последовал бы примеру Орочимару и стал бы Шиноби Облака. Пойдем, на этот раз мы заработали много денег и собрали хороший урожай, пора возвращаться. После посещения церемонии назначения нового Хокаге, Джиин взял своих жен и Орочимару и приготовился к возвращению. «Зачем нам возвращаться? Может, лучше отправимся в небольшое путешествие?» Кушина не хотела возвращаться в деревню так рано, поэтому она предложила пройтись по магазинам. Цунади и Микото быстро согласились, потому что они редко покидают деревню Скрытого Облака. Теперь, когда у них есть такая хорошая возможность, конечно, они должны воспользоваться ею. Джиин согласился с их просьбой и отправил Орочимару первым вернуться и некоторое время болтался с тремя девушками по разным городам мира ниндзя. Примерно месяц спустя они вернулись в деревню Скрытого Облака. «Господин Райкаге, вы наконец-то вернулись. Вы не представляете, как сильно я была занята в этом месяце, Мия была полна обид. Теперь в деревне Скрытого Облака много сильных ниндзя, много земли и почти вдвое больше дел». Его маленькая секретарша действительно имеет слишком много дел. К счастью, Пакура помогала ей, но даже так ей приходилось работать по 16 часов в день, что было слишком утомительно. «КХМ, спасибо за твою тяжелую работу, Ми, в знак благодарности, я дам тебе 3 дня отдыха». Джиин был слегка смущен. В конце концов, он нагло сбросил все дела деревни на хрупкие плечи своей милой секретарши. Услышав о 3-дневном отпуске, Мия радостно затанцевала. На следующий день Джиин пришел в офис пораньше, чтобы подготовиться к работе с документами. Однако, как только он собирался приступить к работе, к нему пришел Джуза. «Господин Райкаге, группа людей, называющих себя Акацуки, хочет вас видеть. Мне пригласить их или прогнать?» Глава 159. Акацуки. «Акацуки, опиши, как они выглядят?» У Джияна было странное выражение лица, когда он услышал это. Акацуки все еще должна находиться в зачаточном состоянии, и даже Яхика должен быть еще жив. Но зачем им приходить в деревню Скрытого Облака в это время? Лидером у них является рыжеволосый парень. Его поддерживает девушка и красноволосый парень, чья аура самая опасная среди них. Мне он напомнил членов клана Узумаки. Закончив доклад, Джуза терпеливо стал ждать дальнейших приказов. На самом деле, когда он впервые услышал, что Акацуки хотят войти в деревню, он без колебаний отказал им в просьбе. В конце концов, такого рода организацию было опасно впускать в деревню, не посоветовавшись с главой деревни. Однако, когда Джуза увидел глаза одного из них, он все же решил доложить об этом Джиину, поскольку подумал, что такого рода вещь может заинтересовать его. «Приведи их». Джиин небрежно махнул рукой, давая сигнал. Ему было интересно, что Акацуки задумали, была ли это очередная уловка Мадары или что-то еще. В случае, если они намерены навредить Скрытому Облаку, Джиин не против убить их и забрать Ринниган себе. Но Джиин не верит, что Мадара будет таким безмозглым. Вероятно, последний желал бы, чтобы Ринниган был как можно дальше от деревни Скрытого Облака и Джияна. Вскоре Джуза вышел и привел Яхика, Конан и Нагата. Яхика. Сразу после того, как Нагата вошел в офис и увидел Джияна, он не смог не вздрогнуть и нервно схватил мантию Яхика. Он чувствовал от Джияна ужасающее давление, хотя первый держал свою силу под полным контролем. Это было похоже на животный инстинкт жертвы перед хищником. Этот человек намного опаснее, чем лидер Скрытого Дождя, в этом не было сомнений. Что касается Конан, то она с любопытством рассматривала Джияна. Она не могла не удивляться, увидев, что ниндзя, которого на данный момент считают непобедимым, является еще и красивым молодым человеком. «Итак, давайте сразу к делу, зачем вы пришли ко мне?» Джиин, взглянув на них, и спросил. «Мы здесь, чтобы сказать, что с вашей силой и военной мощью Скрытого Облака, вам нет необходимости делать это, медленно начал Яхика. «Это, я не понимаю, о чем ты?» Джиэн слегка нахмурился. «Военная мощь и экономика скрытого облака достаточно высоки. Вам нет необходимости собирать плату с других деревень. С вашей силой, вы можете заставить все деревни жить в мире и согласии. Нет необходимости сеять семена ненависти. Подумайте сами, даже если сейчас они согласны склонить свои головы. Однажды, когда вас не станет, что будет с деревней скрытого облака? Она столкнется с ненавистью всех наций без вашей помощи, ей этого не выдержать, и снова будет боль и страдания. Я надеюсь на благоразумность господина Райкаге и прощу принять во внимание общую ситуацию. Вы можете принести мир в наш мир в долгосрочной перспективе». Яхика говорил столь наивные слова с очень серьезным лицом, что это даже немного позабавило Джияна. «Я просто хочу сделать свою деревню сильнейшей. Меня не интересует мир во всем мире», — Джиэн снова усмехнулся от наивности своего гостя. «Господин Райкаге, вы обладаете силой разрушить весь мир, неужели вам не больно смотреть, как шиноби умирают каждый день, как уничтожают нации, семьи? Вы можете все это исправить, но не хотите. Почему, интересно? Но с чего ты взял, что имеешь право учить меня?» Джиэн наконец понял, что этот Яхика действительно наивный дурак. Он пришел в деревню скрытого облака, чтобы навязать его главе свои убеждения. Это так наивно и глупо. Разве я ошибаюсь? Господин Райкаге, вы способны остановить все это, заставить людей жить в мире? Почему бы не сделать это? Яхика продолжал свою речь с раскрасневшимся лицом. В то же время Нагата и Конан, стоявшие сбоку, одновременно потянули Яхика за угол одежды, надеясь, что он перестанет говорить. Поскольку они могли чувствовать это, четвертый Райкаге был немного зол. Это было неразумное решение, провоцировать четвертого Райкаге в деревне скрытого облака. Ну что за идиот? Джиэн посмотрел на Яхика как на дурака. Это парень слишком наивен. Похоже, в оригинальной истории его смерть не случайность, а неизбежность. Но Джиэн не собирался тратить свое время на объяснение Яхика, что пока есть желание, люди никогда не смогут жить в мире. Вышвырните его отсюда. Джиэн обратился к своим скрытым стражам. Этот идиот посмел прийти и навязывать ему свои взгляды. Это было высшей формой неуважения, а в этом мире это чревато последствиями. Что касается его приятелей, они останутся у нас в качестве заложников. После слов Джияна, в кабинете появились агенты Анбу во главе с киллером Биэйм. Они немедленно окружили Яхика и остальных. «Идиот, с чего ты взял, что имеешь право учить нашего господина?» — саркастично заметил Эй. Он слышал все, что сказал этот наивный глупец. Его слова были словами человека, который слишком плохо понимает, как устроен мир. Люди разные, и их сердца разные. Никто не может гарантировать, что хороший друг сегодня, завтра не всадит тебе в спину нож из-за какой-то мелочи. Но сегодня этот парень познает всю жестокость мира ниндзя. Эй активировал режим чакры молнии и словно призрак появился перед Яхика, после чего опрокинул его на землю одним ударом. Яхика, увидев это, Нагата и Конан забеспокоились, но Пакура и киллер Би не дали им возможности помочь и быстро их нейтрализовали. Глупец, не видевший всех ужасов мира, смеет приходить и учить нашего господина? Думаю, тебе следует преподать урок. Затем Эй подошел к Яхика и наступил ему на грудную клетку. Послышались звуки треска костей, Яхика вырвало кровью. Было очевидно, что еще немного и Яхика станет инвалидом. Отпусти его. В этот момент Нагата взревел и вырвался из захвата киллера Би. Джиэн нахмурился, а затем лично принял меры против него. Он не хотел, чтобы сила Нагата разрушила его кабинет. Хотя у Нагаты есть Ринниган, Зиюн не боится, но позволить ему вырваться наружу может навредить ниндзя в деревне облачных шиноби, поэтому Зиюн сделал выстрел. Нагата. Конан была поймана Пакурой и не могла пошевелиться, она могла лишь беспомощно. Запомни, если ты осмелишься еще раз вернуться сюда, чтобы делать такие глупости в будущем, тебя будет ждать только смерть. Джиэн небрежно взглянул на Яхика, а затем попросил Эя выбросить его из окна. Глава 160. Мы богаты. Яхика. Увидев, что Яхика вышвырнули, Нагата и Конан забеспокоились и снова попытались вырваться, но с запечатанной чакрой сделать это было невозможно. Не сопротивляйся, это бесполезно. Если хотите сохранить свои жизни, просто будьте послушны, а иначе не вините меня в жестокости. Джиэн посмотрел на них и высвободил мощное убийственное намерение. Он планировал оставить их в живых, но, если они не станут его слушать, он не прочь исполнить их желание смерти. Его слова заставили Конан и Нагата мгновенно заткнуться. Какими бы глупыми они ни были, они знали, что, если не будут послушны, их действительно убьют. «Скажите, вы друзья этого Яхика?» – спросил Джиэн и получил в ответ два кивка. «Полагаю, вы должны понимать, что ваш друг совершил большую ошибку. В любой другой скрытой деревне Шиноби, за такую дерзость, его бы уже давно убили, но, я великодушно сохранил ему жизнь, однако это будет иметь определенную цену. Поскольку, Яхика сам не сможет мне заплатить, сделать это придется вам двоим. Скажите, вы готовы пойти на это ради него?» «Да», — они ответили, не задумываясь. «Господин Райкаге снова за свое», — Киллер Би тихо прошептал рядом стоящему Эйю. Как правило, Джиэн прибегает к такого рода риторике, когда хочет заставить кого-то что-то сделать взамен на свободу. Однако подвох в том, что он никогда не отпускает таких людей, они либо будут работать на него всю жизнь, либо умрут. Третьего не дано. Нагата и Конан естественно не знают это, они лишь хотят помочь своему другу исправить допущенную ошибку. И конечно, они готовы отдать все ради достижения этой цели. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Все очень просто. Конан, ты останешься в деревне Скрытого Облака и будешь делать нам взрывные печати. Когда с твоей помощью мы заработаем достаточно денег, вы сможете уйти. Джиэн придумал это в тот момент, когда Джуза доложил ему о прибытии Акацуки. В оригинальной истории Конан изготовила более 600 миллиардов взрывных печатей. Если продать каждую из них по цене 3000 рё за штуку, можно получить огромную сумму денег. И не стоит думать, что она купила такое количество взрывных печатей. Каким бы хорошим киллером не был Кокузу, ему просто не хватило бы ни сил, ни преступников, чтобы собрать такие деньги, даже если бы он работал всю свою долгую жизнь. Захватить Конан и заставить ее работать на деревню Скрытого Облака даже более выгоднее, чем собирать плату за защиту у четырех основных деревень ниндзя. Когда вы достаточно заработаете, могу я попросить господина Райкаге сказать мне более точную цифру? Конан не согласилась сразу. Она чувствовал подвох и поэтому решил уточнить. Слова Джияна слишком размыты. Конан уверена, что если она сразу согласится, то подпишет себе пожизненный рабский договор. Делать взрывные печати всю оставшуюся жизнь для деревни Скрытого Облака было последним, чем она хотела бы заниматься. Ведь ее мечта состоит в том, чтобы последовать за Яхика и Нагата и осуществить их общую мечту — мир в мире ниндзя. Тогда пусть это будет 30 миллиардов рё. Джиэн небрежно назвал в 30 миллиардов рё, исходя из цены в 3000 рё за штуку. Конан будет необходимо изготовить 10 миллионов взрывных печатей. Этого должно хватить, чтобы удержать ее на некоторое время. Джиэн уже решил, что не позволит ей ускользнуть из своих рук после того, как она сделает заявленное количество копий. Он придумает, как заставить ее остаться здесь навсегда. 30 миллиардов, похоже, я не скоро покину это место, — Конан вздохнула. Прямо сейчас она все еще недостаточно искусна в своем бумажном стиле, чтобы изготавливать взрывные печати быстрым способом. Поэтому она не знает, сколько ей потребуется времени, чтобы изготовить заявленное количество. Но Конан не отчаивается. По крайней мере, теперь она знает точное количество. Рано или поздно она закончит их делать и снова будет свободна. Они умеют делать взрывные печати. Что вы хотите, чтобы я сделал, господин Райкаге? — спросил Нагата. В глубине души он был немного обеспокоен предстоящей просьбой четвертого Райкаге. В конце концов, Нагата знает, что он не имеет таких талантов, как у Яхика и Конан. Его единственная ценность – это уникальные глаза. От тебя ничего не нужно. Просто веди себя тихо и оставайся в деревне. Кто-нибудь обязательно придет ко мне, чтобы выкупить тебя. Джиэн посмотрел на Нагата и ответил. У него не было никакого интереса к его глазам. Это были чужие глаза. Если бы он пересадил их себе, они бы пожирали его чакру. Да и у него есть система. При желании он может купить их за системные очки. Джиэн решил, что вместо того, чтобы лишать Нагата глаз, будет лучше заставить Мадару поделиться знаниями о стихиях инь-ян и синдзюцу. Нагата является важным звеном в грандиозных планах Мадары, и он не останется в стороне, когда узнает, что первого схватили. Это то, чего хочет Джиэн. Услышав, что сказал Джиэн, Нагата вздохнул с облегчением. В то же время он был немного сбит с толку, не понимая, о ком говорил Джиэн. Кто кроме Яхика возьмет на себя инициативу, чтобы выкупить его? Бросив Нагата в темницу, Джиэн вернулся домой, чтобы обсудить дела, связанные с взрывными печатями со своими женами. «Джиин, что-то случилось. Почему ты так рано сегодня?» Когда он вернулся домой, Микото, Цунади и Кушина болтали, но увидев его, все трое замолкли. «У меня есть важное поручение стоимостью в сотни миллиардов, вам интересно?» Джиин посмотрел на своих жен и сказал. Глава 161, пусть Мадара явится сюда лично. «Что, сотни миллиардов?» Убедившись, что Джиин не шутит, Кушина и Цунади встали, и даже Микото, которую обычно не интересуют деньги, широко распахнула глаза от удивления. «Сотни миллиардов рё, достаточно, чтобы обучить много сильных ниндзя. Даже если вы вложите эти сотни миллиардов долларов в маленькую деревню ниндзя, после нескольких лет развития такая деревня также может стать равной одной из пяти великих деревень ниндзя. В конце концов, обучение ниндзя, исследование ниндзюцу, изготовление оружия, амуниции – все это требует денег. При наличии достаточных средств можно развивать постоянный поток талантов. Это также причина, по которой Коноха всегда была процветающей. Да, я нашел талант, который может делать много взрывных печатей. С ее талантом она за короткое время способна сделать взрывные печати, количество которых будет исчисляться сотнями миллионов. Как вы думаете, насколько сильно мы сможем разбогатеть? Затем Джиин рассказал трем девушкам о Конан. Подумать только, что в мире существуют такие таланты, предоставьте это мне. Цунади бросила на Джияна кокетливый взгляд и схватила его за одну руку. Джиин, ты абсолютно не можешь доверить это дело ей, с ее слабостью к азартным играм, мы обанкротимся. Совсем другое дело я. Кушина поспешно возразила и тоже обняла Джияна за другую руку. Хе-хе, можете не стараться, я все равно доверю это дело Микото. Среди вас она самая подходящая кандидатка. Джиин не собирался передавать это дело Кушине или Цунади. Обе очень сильны, но их характеры несколько несовершенны. Для такого большого дела нельзя быть слишком небрежным. Ну, в таком случае, позволь мне сделать это. Микото не стала отказываться. Она была рада получить возможность поучаствовать в столь большом деле. Джиин также не обделил Кушину и Цунади, позволив им быть помощницами Микото, что также сулило им получение части от всей суммы денег. В то же время, получив известие о том, что Нагата был захвачен скрытым облаком, Мадара пришел в ярость. Что задумал этот сопляк? Глаза Мадары были темными, и под его внешне спокойным видом скрывался нескрываемый гнев. Нагата – ключевая часть его проекта Вечного Цукиёми. Если глаза Нагата попадут не в те руки, его план полностью развалится. Белый Зицу, пойди и спроси этого сопляка, что он хочет от меня. Несмотря на гнев, Мадара все еще сохранял рассудок. «Господин, вы хотите, чтобы я спас Нагата?» В голосе Белого Зицу слышались нотки сопротивления. Он знает, что спасти из рук Джияна кого-либо с его силой просто невозможно. «Нет, просто пойди и узнай, чего он хочет», — мрачным тоном ответил Мадара. 10 лет назад Джиин уже имел силу, сравнимую с Синджу Хаширамой. За эти годы его сила, должно быть, еще больше возросла. Но Мадара понятия не имеет насколько. Единственная хорошая новость заключается в том, что, согласно словам клона Белого Зицу, который находился в Акацуке, Джиин не нападал на организацию с целью захватить Нагата, вместо этого, всему виной был наивный лидер по имени Яхика. «Хорошо, я понял, но прошу меня не винить, если я потерплю неудачу». Вспомнив, что его техника поденки была бесполезна против Джияна, Белый Зицу не был уверен, что сможет беспрепятственно войти в деревню скрытого облака. Послав клона, чтобы выяснить местонахождение Джияна, Белый Зицу прямо направился к нему в офис. Он старался не скрывать своего присутствия, чтобы не разозлить главу деревни. Белый Зицу появился прямо перед Джияном. Увидев это, агенты Анбу, Покура и Мей немедленно начали действовать, но Джиин успел подать знак и остановил их. «Я думал, ты появишься раньше», — сказал Джиин, не отрывая глаз от бумаг. Джиин почувствовал его с того момента, как Белый Зицу проник в деревню. К счастью, Белый Зицу оказался благоразумным и пришел прямо к нему. Если бы он осмелился проникнуть в секретную лабораторию или комнату с секретными данными, он бы точно не выжил. Как и ожидалось от господина Райкаге, оставь свою лесть для своего господина. Ты здесь, чтобы спасти того парня, верно? Но, Мадара действительно наглый. Возвращайся и скажи ему, что, если он хочет спасти мальчишку, пусть придет сюда лично, — беспечно сказал Джиин, но глаза Белого Зицу внезапно расширились. Здесь присутствовало еще два человека, а Джиэн открыто произнес имя Мадары. Разве это не было наглым нарушением слов о сохранении тайны? Белый Зицу не ожидал, что человек с такой силой, все еще будет человеком, не способным сдержать данное им слов. Но сказать что-то против, и уже тем более осудить, Белый Зицу не осмелился. Вместо этого, просто кивнув, он пообещал передать слова Мадаре. Учиха Мадара все еще жив? Одновременно воскликнули Пакура и Мей, после того как Белый Зицу ушел. Хотя в разговоре между Джияном и Белым Зицу было всего несколько слов, но они были невероятно шокирующими. Особенно имя Учиха Мадара, ужас мира ниндзя, который был так же знаменит, как Синджу Хаширама. Не волнуйся, сейчас он просто дряхлый старик. Джиин посмотрел на Мей и Пакуру и улыбнулся. «Рядом с тобой, я никого не боюсь», — кокетливо сказала Мей, глядя Джиину прямо в глаза. Улыбка на лице Джияна стала еще шире. Что касается Пакуры, она задумчиво смотрела на него, нельзя было сказать, о чем она думает. Глава 162, миссия ССС ранга. «Он хочет, чтобы я лично явился к нему, верно?» В глазах Мадары на мгновение отразился гнев, но вспомнив свое состояние, старый шиноби быстро подавил его. «Господин, если вы не можете этого сделать, мы можем подождать. Я не думаю, что он станет подвергать Нагата пыткам. Нет, его нужно вызволить оттуда, он крайне важное звено в моем плане. Сейчас не время вести для гордости. Если для выполнения его плана нужно отправиться в деревню скрытого облака, Мадара готов сделать это. Иначе, все, что он сделал до этого времени, будет бессмысленным. Джиин может внезапно отобрать Риннигану Нагата. Мадара больше всего не любит оставлять все на самотек. Полный контроль своих действий и своих подчиненных – его самое главное кредо. В то же время, скрывающийся в тени черный Зицу нервничал еще больше. Ведь план Мадары связан с вызволением его госпожи Ацуцуки Кагуи. Если что-то пойдет не так, ему придется начинать все сначала. К счастью, Учиха Мадара решил проявить собственную инициативу. Он поглотил часть жизненной силы статуи гида, что позволило ему восстановить некоторую силу и свободно передвигаться, но ценой сокращения продолжительности жизни. Затем Учиха Мадара лично пришел в деревню скрытого облака и нашел Джияна. «Прошло много лет с нашей последней встречи. Я не ожидал, что будешь все еще жив». Джиин улыбнулся и посмотрел на Мадару. Отношение Джияна заставило легендарного шиноби почувствовать гнев, но он все же подавил его и медленно сказал: «Зачем ты схватил Нагата?» Джиин обещал, что не будет вмешиваться в его план, но затем он внезапно захватывает ключевую фигуру, без которой осуществление плана невозможно. Очевидно, Джиин нарушил свое обещание. «Разве твой посыльный тебе не рассказал? Он и его дружки заявились ко мне и начали проповедовать за мир во всем мире, вот я их и наказал», Джиин махнул рукой, а затем его тон стал суровым. «Кроме того, тебе лучше говорить вежливо, иначе это плохо кончится для тебя». Холодный свет вспыхнул в глазах Мадары. Он больше всего терпеть не может, когда ему угрожают, особенно когда это делает сопляк вдвое младше его. Но взвесив все за и против, Мадара решил на этот раз проглотить свой гнев. Слишком много было поставлено на кон, и он не мог по прихоти разрушить все это. «Давай поговорим о деле. Зачем ты попросил прийти меня лично?» Его тон больше не содержал высокомерия, но и раболепства в нем не было. «Нагата очень важен для тебя. Теперь он в моих руках. Если хочешь получить его обратно, тебе придется заплатить цену. Что тебе нужно? Ты пробудил Риннеган очень давно, и у тебя должно быть множество ниндзюцу стихии инь-ян, а также некоторые синдзюцу. Отдай их мне и забирай Нагата». «Хорошо, с этим нет проблем», — решительно согласился Мадара. Джиин был слегка шокирован. Он не ожидал, что он согласится так легко. «Конечно, это не все. Мне нужно, чтобы ты дал обещание и гарантию, что в будущем больше никогда не станешь вмешиваться в мои планы, иначе я не отдам тебе ничего, даже если это будет означать мою смерть». Учиха Мадару не так легко запугать, и теперь, получив немного преимущества, он начал активно атаковать. В конце концов, вскоре он умрет, и, если в это время Джиин начнет препятствовать его планам, все будет напрасно. «Хорошо, я обещаю тебе, что не буду вмешиваться в твой план», — Джиин легко согласился. Потому что только что система выпустила новую задачу, и это была задача уровня ССС. Миссия уровня ССС. Вызволите с печати Ацуцуки Кагую. Награды. 1 миллион системных очков. Уран. Сверхсильное тело клана Ацуцуки. Техника шести путей, Разрыв небесного тела из земли. Ограничение по времени. Не ограничено. Провал миссии. Без наказания. Новая миссия требовала от него помощи в вызволении от Цуцуки Кагуи. Награды, как обычно в миссиях такого уровня, были очень солидным. 1 миллион системных очков. Сверхсильное тело клана Ацуцуки сделали бы его еще сильнее. Что касается этого урана, то это, вероятно, древнее оружие, как и Плутон. Плутон, которым Джиин был вознагражден в прошлый раз, после нескольких экспериментов, показал, что способен с одного выстрела уничтожить любую скрытую деревню. Но он, скорее всего, уступает урану. Возможно, уран – это мощное оружие, способное уничтожать звезды. Конечно, сверхсильное тело – это тоже то, чего хочет Джиин. В конце концов, с таким телосложением он будет поистине непобедим, и даже Ацуцуки Кагуя не будет ему противником. Что касается техники запечатывания 6 путей, разрыв небесного тела из земли, это не особо полезная для Джияна техника, но в случае чего, он сможет с ее помощью обратно запечатать Ацуцуки Кагую. Самое главное, что Джиину не обязательно самому вызволять Ацуцуки Кагую. Он просто может подождать, пока это сделают другие, и получить свои призы. Таким образом, Мадара, сам того не осознавая, стал его самым большим помощником. «Почему я должен верить тебе? Ты нарушаешь свои обещания так же просто, как их заключаешь». Мадара совершенно не доверял Джиину. По его мнению, такие люди, как он, без чести и морали, абсолютно не заслуживают доверия. «Не волнуйся, я тоже с нетерпением жду завершения твоего плана. Я даже могу отдать тебе немного чакры хвостатых зверей скрытого облака. Что касается других хвостатых зверей, тебе нужно будет собрать их самому», – беспечно сказал Джиин. «В деревне скрытого облака теперь есть 4 биджу – Мототаби, Сонгаку, Гюки и Курама. И без разрешения Джияна, чакру этих зверей никак не получить. Поэтому даже если ему очень не хотелось, Мадара вынужден сотрудничать с ним. Хорошо, я поверю тебе на этот раз, но ты должен дать мне немного чакры». После того, как они заключили договор, Джиин призвал Сонгаку и отдал часть его чакры Мадаре. «Теперь ты мне веришь?» «Да». Видя, что Джиин ведет себя искренне, Мадара также немного успокоился и отдал Джиину свои техники по 6 путей и стихии инь-ян, которые изучал и находил в течение многих лет. Глава 163. Новые возможности. После получения техник, на изучение которых Учиха Мадара потратил много лет, Джиин освободил Нагата. «Почему ты все еще здесь? Хочешь, чтобы я пригласил тебя на ужин?» В шутку сказал Джиин, видя, что легендарный ниндзя еще не ушел. «Я надеюсь, ты сможешь сдержать свое обещание, иначе я приду за тобой». Учиха Мадара пристально посмотрел на Джияна. Сейчас он может только поверить словам Джияна. «Не волнуйся, мое слово кремень. Но, я также предупреждаю тебя, если ты позволишь своим фигуркам Нагата и Обито быть слишком самонадеянными и провоцировать меня, я немедленно уничтожу их». Не боясь взгляда Учихи Мадары, Джиин посмотрел ему прямо в глаза и резко сказал. Услышав это, тело Учихи Мадары слегка вздрогнуло. Это было потому, что он услышал имя Обито от Джияна. О том, что Обито жив, в мире ниндзя должны знать не более 3 человек. «Откуда ты знаешь про Обито?» Учиха Мадара посмотрел на Джияна с некоторой настороженностью. Он чувствовал, что этот человек следил за ним, иначе как бы он мог знать о существовании Обито? «Я знаю много тайн, так что тебе лучше не позволять им провоцировать меня, иначе последствия будут очень плачевными». С этими словами Джиин высвободил свою ауру уровня 6 путей. Испытанный в боях Учиха Мадара соприкоснулся с его аурой и сразу понял, что эта сила вышла далеко за его пределы его собственной. Теперь он может только надеяться, что Джиин будет соблюдать соглашение. «Ладно, я понял, они не станут тебя провоцировать». После того, как Учиха Мадара понял пропасть между ним и Джияном, он решил, что будет лучше пока не провоцировать его. Затем Учиха Мадара ушел. На сердце у него очень неспокойно, потому что проект Вечного Цукуйоми, вероятно, находится вне его контроля, и успех плана теперь зависит от прихоти Джияна. Если он захочет нанести ущерб, он ничего не сможет сделать, и из-за этого, привыкший все контролировать, Мадара чувствует себя очень некомфортно. «Господин Райкаге, мы вот так просто позволим забрать легендарные глаза мудреца 6 путей, это действительно хорошо?» После того, как Мадара с Нагата удалились, Мии подошла и тихо спросила. «О, тебе они интересны, но, боюсь, ты будешь разочарована, ведь даже если пересадить тебе эти глаза, ты не сможешь ими воспользоваться». Джиин посмотрел на свою милую секретаршу и улыбнулся. «Причина, по которой у Нагата есть возможность использовать эти глаза, заключается в родословной клана Узумаки. У всех членов этого клана есть огромная жизненная сила и объем чакры. Именно поэтому он был выбран Мадарой. Но даже в этом случае Нагата не сможет использовать всю силу Риннигана. Вместо этого Риннеган поглотит у него много жизненной силы, вот почему он выглядит таким тощим. На самом деле, если бы у Нагата не было выносливого тела клана Узумаки, он бы уже давно был мертв. Вот почему Джиин не интересуется Риннеганом Мадары. Теперь, когда у него есть сила уровня шести путей, он может изучать искусство шести путей. На самом деле он не особо ценит техники глаз. Даже его собственный вечный Мангикью Шаринган долгое время не используется им. Что касается Риннегана, он может в любой момент купить его из системного магазина. Получив техники от Мадары, Джиин начал серьезно их изучать. Среди них он нашел несколько техник, которые позволили бы ему разнообразить свои атаки стихии молнии. Также он нашел много информации о стихии Инь-Ян, но, к сожалению, она не оказала большого влияния на его тренировки. Однако Джиин был доволен, и теперь он может помочь Кушине и Цунаци их тренировками. Хотя эти двое освоили режим мудреца, они не довели их до совершенства, и Джиин не мог им никак помочь с этим, ведь сам он тоже очень мало знал. Но теперь, все иначе, теперь он может учить своих жен и делать их сильнее. Что касается Микото, то она полностью погрузилась в бизнес с взрывными печатями. Взрывные печати Конан продавались очень хорошо, и всего за короткое время было распродано 3000 пар. Такого рода расходные материалы всегда пользуются большим спросом. Ведь даже опытные и сильные шиноби, попав в ловушку с множеством взрывных печатей, получит солидный урон. Не смотрите на то, что деревня скрытого облака чрезвычайно могущественна, но для других деревень шиноби уровня Каге это потолок. Если вы являетесь ниндзя с пиком силы уровня Каге, вы можете назвать себя сильнейшим в любой другой деревне. Время быстро летело, и так прошел год. Всего за один год деревня скрытого облака смогла выручить с продаж взрывных печатей более 5 миллиардов. Могло быть больше, но Конан могла выдавать лишь такое количество. Если ее мастерство станет выше, она сможет производить огромное состояние для деревни. В течение этого года в мире ниндзя также произошло несколько важных событий. Смерть Ханза Саламандры, он был убит Нагата в качестве мести за смерть Яхика. Однако, в отличие от оригинала, Ханза убил Яхика под воздействием иллюзии Учихи Обито. Таким образом Нагата стал лидером Акацуки. Учиха Мадара умер. Черный Зицу теперь работал с Обито, выдавая себя за волю Учихи Мадары, чтобы достичь цели контроля над общей ситуацией, а также свадьба четвертого Хокаге. На удивление Джияна, его жена и в этот раз стала представительницей клана Узумаки. Эта девушка была потомком одного из шиноби, которых в прошлом переселили в Коноху. Тем не менее, в жизни Конохи есть некоторые отличия. Поскольку Курама теперь у скрытого облака, ночи хаоса скорее всего не произойдет. Но как мог Джиин не позволить этому случиться? В конце концов, если Намикадзе Минато присоединится к деревне скрытого облака, будет намного лучше. Так совпало, что Учиха Обито также взял на себя инициативу приехать в деревню скрытого облака в поисках Джияна. Глава 164, Учиха Обито. «Значит, вот на кого Мадара возложил все свои надежды», — беспечно сказал Джиин, глядя на Обито, скрывающего свое лицо под маской. Он не ожидал, что Обито проявит инициативу и приедет в скрытое облако. Естественно, перед Джияном Обито не осмелился притворяться Учихой Мадарой. Ему было известно, что Мадара встречался с Райкаге перед смертью. Однако Обито также уверен, что Джиин не знает его истинной личности. «Я пришел, чтобы просить вас об услуге, господин Райкаге». Обито понизил голос, чтобы не выдать свой реальный возраст. «Интересно, но скажу сразу, моя помощь имеет свою цену. Так что тебе нужно? Разве вы не заинтересованы в получении всех земель страны огня? У меня есть план, который позволит убить четвертого Хокаге и получить их». «Заинтересованы». Обито старался выглядеть и звучать загадочно. Он верил, что его слова определенно соблазнят Джияна. Исходя из того, что он знал, Джиин во всех войнах шиноби старался получить часть земель страны огня. Из этого очевидно, что он крайне заинтересован в них. Кроме того, Джиин однажды лично сказал, что Коноха рано или поздно будет принадлежать деревне скрытого облака. Обито считает, что его план способен произвести впечатление на другую сторону. «Ха-ха, тебе так не терпится разобраться со своим учителем, если он узнает об этом, определенно будет опечален». Джиэн решил немного подразнить Обито. Учиха Обито полагается на Камуи, чтобы казаться сильным перед ним. Джиэн должен дать понять ему, что он не тот, с кем он может проделывать подобное. Конечно же, как только Джиэн произнес его имя, эмоции Обито немедленно вышли из себя, и он бессознательно сжал кулаки. Если Джиэн знает, кто его учитель, очевидно, он также знает его истинную личность. В таком случае, как Обито мог быть спокоен? «Откуда тебе известна моя истинная личность?» «Мадар рассказал тебе», Обито наконец-то раскрыл свой первоначальный незрелый голос. «Тебе не обязательно знать об этом, но я могу согласиться на твою просьбу, но ты должен заплатить определенную цену, например, передать мне клетки Хаширамы, оставленные тебе Мадарой». Сначала Джиэн не мог придумать ничего стоящего, чтобы он мог запросить у Обито, пока не вспомнил об клетках Хаширамы. Клетки являются отличным материалом для улучшения силы ниндзя уровня Каге. «Невозможно, если это ваши условия, можете забыть о моих словах», сказав это, Обито высвободил убийственное намерение. Джиэн знал его истинную личность, и он чувствовал, что, если это возможно, будет лучше убить его. «Тебе следует следить за своими манерами, сопляк. Разве Мадара не предупреждал тебя не провоцировать меня, или ты думаешь, что непобедим, если у тебя есть эта пространственно-временная техника?» Джиэн с пренебрежением посмотрел на Обито перед собой, а затем высвободил собственное убийственное намерение. Внезапно Обито почувствовал сильное удушение, словно он был умирающим воином на кровавом поле боя. Еще больше пугало то, что убийственное намерение Джияна было почти близко к учихе Мадары, а ведь тот был старым воином, прошедшим не одну войну. В таком случае до следующей встречи. Обито почувствовал себя непобедимым, как только активировал Камуи, чтобы уйти. «Похоже, мне стоит проучить тебя, прежде чем ты поймешь, что есть люди, которых не можешь позволить себе обидеть. Если бы не моя договоренность с Мадарой и одна вещь, я бы уже убил бы тебя за такую дерзость». Закончив говорить, Джиэн высвободил силу двух фруктов, времени и пространства, и заблокировал способность Обито. Кунай со свистом вылетел и вонзился прямо в руку Обито. Почувствовал боль, Обито задрожал от страха. Он не ожидал, что его сильнейшее оружие будет так легко взломано. Теперь он наконец понял, почему Мадара бесчисленное количество раз напоминал ему не провоцировать четвертого Рейкаге. «Не думай, что твой Камуи непобедим. На этот раз я всего лишь преподам тебе урок, но в следующий раз все будет не так просто». Видя, что Обито напуган, Джиэн не спешил убивать его. В конце концов, он ему все еще нужен, чтобы выполнить задачу системы. «Что ж, теперь я могу предложить тебе два варианта. Один – умереть, а другой – отдать мне клетки Хаширамы, а я взамен надолжу тебе девятихвостого и позволю выплеснуть свой гнев. Я выбираю второй вариант». Обито немедленно согласился. Ему предстояло сделать так много вещей, он не мог здесь умереть. Обито понимал, что до тех пор, пока другая сторона не захочет его отпускать, он не сможет уйти, поэтому он мог только покорно принять свою судьбу. И дело не в том, что Обито боится смерти, а в том, что он еще не достиг своей цели – жить в совершенном мире с Рин, так что ему нельзя было умирать напрасно. Затем Обито отправился за клетками Хаширамы, Джиэн тоже отправилась готовиться. Девятихвостый лис запечатан в теле Кушины. Однако, в отличие от оригинальной истории, Кушина долгое время практиковалась на острове гигантской черепахи, и под руководством Джияна она оказала влияние на Курому, в итоге став совершенным джинчурики. В сочетании с режимом мудреца Кушина уже имеет силу равную ниндзя уровня Супер Каге, подобной Наруто, до получения наследия шести путей или даже сильнее. Итак, Джиэн нашел Кушину и проник в запечатанное пространство противника. «Привет, лис, не хочешь поквитаться с Конохой?» – спросил Джиэн, стоя с девятихвостым лицом к лицу. Девятихвостый уже давно привык к Джиэну. Кроме того, зверь также чувствует ауру, схожую с аурой мудреца шести путей. Таким образом, он очень уважительно относится к Джиэну. Ну, что, друзья, продолжим. Глава 165. Нападение девятихвостого. Страна огня. Деревня скрытого листа. Нынешняя Коноха гораздо более увядшая, чем в оригинале. Провал двух последовательных войн сделала Дайми Огня очень недовольным, из-за чего он неоднократно сокращал финансирование. Но даже в этом случае экономическое положение Конохи неплохое среди Великой Пятерки, по крайней мере, она все еще держит второе место. Еще одним отличием от оригинальной истории заключается в том, что Минато больше не действует как марионетка Сарутоби Хирузина и Совета Листа, как в оригинале, а пытается укрепить свои власти и влияние. К сожалению, сделать это оказалось не так просто. За долгие годы своего правления Сарутоби Хирузин сосредоточил огромную власть в своих руках. Хотя у Минато тоже есть люди на его стороне, но их количество гораздо меньше. Особенно трудно Минато приходится с большими кланами. Несмотря на то, что он Хокаге, главы больших кланов до сих пор ставят мнение бывшего Хокаге над его. Минато, давно не виделись. В густом лесу в 100 милях от Конохи, Джиэйн встретился с Минато. Конкретный метод их связи был очень простым. Джиэйну было достаточно влить чакру в кунай, данный ему Минато, и четвертый Хокаге немедленно узнает об этом. «Что-то случилось, четвертый Рейкаге?» – спросил Минато, увидев Джияна. После нескольких неудач в захвате власти нами Кадзи, Минато был полностью разочарован в высшем руководством Конохи. Теперь он желал как можно скорее покинуть Коноху. Его душа больше не болела за это место. «Да, твой дорогой ученик, Учиха Обито, хочет уничтожить Коноху, и попросил меня одолжить для этого дела Девятихвостого». Джиэйн подробно рассказал Минато о плане Обито. «Обито? Но почему он делает это?» Минато был крайне удивлен, узнав, что Обито жив, но еще больше его удивило, что он хочет уничтожить деревню, в которой вырос. Это очень сложно и долго объяснять. В любом случае, все, что тебе нужно знать, это то, что он глубоко разочарован миром ниндзя, и переубедить его ты не сможешь, можешь даже не пытаться. Лучше делай то, что я тебе говорю. Когда Обито выпустит зверя, притворись героем-мучеником и пожертвуй собой ради деревни. Можешь даже запечатать эту половину Девятихвостого в своего сына, оставить его в Конохе, а затем посмотреть, как Хирузин и остальные будут к нему относиться. Понятно. Не беспокойтесь, я сделаю все как надо и не стану разоблачать заговор Обито. Джиэйн кивнул и похлопал Хокаге по плечу. Дата начала, это день, когда у твоей жены будут роды. Сказав эти слова, Джиэйн ушел. Несмотря ни на что, четвертый Хокаге внезапно покинул свой пост. Сарутоби Хирузин определенно узнает об этом, если их встреча займет слишком много времени, у руководства Конохи могут возникнуть подозрения. Поэтому, сказав все, что нужно, Джиэйн быстро ушел. Он также умолчал о силе Обито, чтобы проверить лояльность Минато, а также не дать убить Обито. Впрочем, с острым умом Минато, если дать ему время, он и так быстро разгадает секрет Камуи.